Глава 39. Богдан. В итоге к нам в стане подтягивается мой давнишний друг Мишаня со своей девушкой Лизой. И мы все вместе направляемся в бар, который раньше был бессменным местом наших тусовок. Наверняка в городе полно заведений классом повыше, но мне почему-то хочется тряхнуть стариной. Посидеть за обшарпанными деревянными столами, закинуться пивком в прикуску с солеными орешками и потрещать со старыми знакомыми. «Бо, а ты надолго в Тольятти приехал?» Интересуется Таня, когда мы занимаем излюбленный столик в дальнем углу, подальше от посторонних глаз. «Ну, я здесь уже 3 дня», — отвечаю я, стягивая с головы кепку, которую привык надвигать на глаза, чтобы быть менее узнаваемым. С семьей время проводил, младших своих выгуливал. Делаю короткий взмах рукой, подзывая официантку. А завтра вот уже улетаю в Казань. Там концерт вечером. К нашему столику подходит девушка с потрёпанным блокнотиком в руках. И мы, сделав заказ, вновь возвращаемся к разговору. «Вот это жизнь!» — с улыбкой тянет Белозёрова. «Гастроли, новые города, новые люди. Ты, должно быть, сам себе завидуешь?» «Да нет», — усмехаюсь я. «Это только со стороны выглядит прикольно. А на деле — вечный недосып, отсутствие личной жизни и еда в пластиковых контейнерах. Я ведь только в Тольятти на целых 3 дня задержался. Специально график так составлял, чтобы родных успеть повидать. А вообще-то я галопом по Европам передвигаюсь». Даже по городу погулять иной раз не выходит. Приехал, отчекался, дал концерт, переночевал и дальше погнал. «Ой, давай-давай, заливай! Тяжела и неказиста жизнь российского артиста!» Смеется Мишаня, наглаживая плечо своей подруги. «Недосып у него, видите ли. А про зарплату свою буржуйскую чё не рассказываешь? А про фанаток, которые тебя в гримерке без трусиков дожидаются? Дебил ты!» Вслед за другом я начинаю ржать. Мишаня всегда такой. За словом, в карман не лезет, и даже присутствие девчонок его не смущает. «Это правда, Бо?» Белозёрова смущенно ерзает на стуле. «Ну, про поклонниц». «Конечно нет, Тань». Лгу я, доставая из кармана сигареты и закуривая. «Ты же знаешь, Миха у нас мастер прекрас. Да, Миха?» Выпускаю дым наружу и с легким прищуром смотрю на друга. Мол, давай, зараза, подыгрывай. «Само собой!» Послушно отзывается он, зарываясь в волосы хихикающей Лиски. «Мне почем знать, с кем Бо трахается? Я его раз в 5-летку вижу». На самом деле он знает. Все знает. И про Карину, и про прерванную беременность, и про то, как эти дни меня наизнанку от тоски выворачивало. Честно, если бы не нескончаемая вереница концертов, я бы, наверное, умом тронулся. Потому что от мрачных мыслей о ссоре с Кариной мне волосы на себе рвать хочется. Нет, ну как так-то? Взяла и сделала аборт. Сообщила обо всем постфактум, будто это только ее дело, только ее касается. А как же я? Как же мои чувства и планы? Как же наша любовь, в конце концов? Черт, так хреново, как в тот день, мне еще никогда не было. Карина ушла, а я метался по квартире, как дикий зверь, пойманный в клетку. Разве что стены не грыз. Хотя скулил и выл точь-в-точь, как раненый медведь. Самое сердце раненый. Вы знаете, что такое боль? Настоящая душевная мука. Когда костяшки в кровь, а губы в мясо. Когда воздух, который выдыхает не она, уже не насыщает. Когда в груди не пожар, а просто угли. Когда кричишь, а вокруг тихо-тихо. Я уже почти 2 недели в туре, а мне ни хрена не легче. Нет, суета вокруг, конечно, отвлекает, но ненадолго. Стоит мне остаться одному, как черные мысли, подобно гиенам, вновь начинают пожирать мозг. Что, если это конец? Что, если она выбрала мужа? Ведь должно же быть какое-то объяснение ее затянувшемуся молчанию. «А как тебе московская жизнь, Богдан?» — любопытствует Лиза, со смехом скидывая с себя мишки на ладони, которые проворно перемещаются в область ее груди. «Сильно отличается от здешней?» «Я бы не сказал», — мотаю головой, делая глоток пива. «Москва просто вылизанная, и люди там побогаче. А в остальном все то же самое». «Ребят, вы нас извините!» Мишаня вскакивает из-за стола и, обхватив Лизе на запястье, тянет девушку за собой. «Мы вас на минутку оставим». Уж не знаю, чем они планируют заниматься, трахаться или просто целоваться, но видно, что им прям конкретно не втерпёшь. Того и гляди, сожрут друг друга. Чё сказать. Я рад за друга. Он давно искал себе такую девчонку, чтоб башню рвало и страсть зашкаливала. Вот нашел походу. Пускай развлекается. «Ну а ты, Тань?» Сделав очередную затяжку, я перевожу взгляд на Белозёрову. Все так же со своим архитектором мутишь?» «Какой там?» Она машет рукой, будто это дело давно минувших дней. Мы с ним 100 лет назад расстались. Не общаемся даже. А у тебя...» Она заминается, трепетно опустив ресницы. «Есть девушка?» «Хороший вопрос. А в моем случае еще и глубоко философский. Девушка-то вроде есть, но только не моя. Вообще-то мы с ней любим друг друга, но она замужем. И, судя по всему, разводиться не собирается. А может, из нас двоих только я люблю, а она просто играет? Черт знает, что у нее в голове творится. Трубку не берет и на СМС не отвечает. Вот такая вот у меня девушка, Тань. Представляешь? Прикиньте, заявить такое Белозеровой. Она реально офигеет. Скажет, что я в своей Москве совсем в извращенца превратился. И знаете что? Права ведь будет. Потому что происходящее и правда ненормально. Умом все понимаю, но поделать ничего не могу. Нет у меня никого. Отрицательно качаю головой, решив не посвящать бывшую в свою личную драму. А затем, немного помолчав, вспоминаю стихи Есенина. «Никто меня не любит, не жалеет, Танюш». Тупо, конечно, но настроение прям такое, чтобы поныть. Пожаловаться на судьбу и покиснуть. И плевать, как это выглядит со стороны. «Ну что ты такое говоришь?» Неожиданно Таня придвигается ближе, и ее грудь упирается мне в плечо. «Устал, наверное, да?» «Ага». Апатично киваю я, туша окурок в пепельнице. Устал и набухался. Поворачиваюсь к девушке лицом и криво улыбаюсь. В Таниных глазах читается сочувствие, нежность и... Вот черт! А мне ведь знаком этот ее взгляд. Точно так же она смотрела перед тем, как мы впервые поцеловались. И еще потом, когда занимались сексом в моей комнате под медлячок Басты. «Я ведь ничего не забыла», — переходя на полушепот, говорит она. «Ну, то есть раньше казалось, что забыла. Типа было и было. Надо дальше идти. Но, если честно, я до сих пор вспоминаю тебя, Бо. Само собой это выходит, понимаешь? Может, зря мы тогда так быстро сдались». Я продолжаю задумчиво разглядывать серо-голубую радужку ее глаз, пытаясь осознать смысл услышанного. Вспоминает она, значит. Надо же. А ведь из нас двоих именно она первая шагнула в новые отношения. Стала со старшекурсником-архитектором встречаться. Как же так, Тань? Пока мысли путаются в событиях 5-летней давности, Белозерова наклоняется ко мне, и ее теплые губы касаются моих. По-родному так касаются. С отголосками прежних чувств. Я не отклоняюсь и не делаю попытки прервать поцелуй. Кто знает, может, откликнется. Ведь любил же я ее раньше. Точно любил. Подаюсь вперед и немного грубым движением языка раскрываю Танин рот пошире. Проскальзываю глубже, по-хозяйски сминая ее податливые губы, а затем, наконец, медленно прикрывая веки. Погружаюсь в ощущения. Жду. Поцелуй становится жарче. А Танины пальчики принимаются порхать по моим плечам. Ласково, но в то же время страстно. Пощипывая, царапая, цепляясь за футболку. А я все жду. Все надеюсь, что где-нибудь внутри, если не вспыхнет, то хотя бы задымится. Хоть немного взыграет, тем самым доказав, что у меня еще есть шанс на спасение. Что я могу освободиться от своей дурной влюбленности в замужнюю женщину. Что еще не все потеряно. Секунда идет за секундой. А мгновение не плавится в вечность. Время не утекает, а земля не уходит из-под ног. Фак. Кажется, я погиб. Сорвался в пропасть и улетел в бездну. Потому что даже Таня, девушка, которая была для меня первой во многих смыслах, не может разжечь во мне и сотой доли тех чувств, которые я испытываю при одном только взгляде на Карину. Целую Белозерову, а думаю о своей несчастной любви. О чертовой снежной королеве думаю. Господи, ну за что мне это? Прости, Тань, не могу. Неуклюже отстраняюсь от девушки и, чтобы совладать с отчаянием, вновь тянусь за сигаретой. Что? Все-таки есть та, кто тебя любит и жалеет. Догадывается она, сконфуженно обнимая себя руками. В том-то и дело, что, походу, ни хрена не любит и уж точно не жалеет. Горько усмехаюсь я, чиркая зажигалкой. А я, дурак, из головы ее выкинуть не могу.